Николай сделал вид, что уходит, но задержался на полминутки. И он опять увидал, как заходили, заиграли под халатом бедра, как размякла спина, как пропали Мишкины руки. И еще ему показалось, что он слышит легкое всхлипывание, даже что-то похожее на плач. Но он тут же пошел на кухню, взял чайник с плиты и стал сосать воду прямо из горлышка. Потом уселся на табурет. Как же он не заметил прошмыгнувшего к Валентине Петровне Мишку? А может, и не прошмыгнувшего? Может, тот пошел нормально, неспокойно? Ведь сам-то Николай сидел на лавочке, почти в прострации, в таком расстройстве чувств, что хоть на самом деле в психушку клади. Ладно, решил он, это не важно. Важно то, что Валентина Петровна, Валя, Валенька, теперь в его руках. Он держит ее так крепенько, что не вырвется птичка, не трепыхнется. И все. Это реальность. Все остальное – слова, слюни, миражи. Он ее прижмет. Он ее заставит работать на себя. Они вдвоем так скрутят Любашеньку, так промоют ей мозги, что пошлет она этого своего залеточка случайного куда подальше. Да нет сомнений. Она будет его, непременно будет. Николай в возбуждении съел больше половины тарелки печенья и почти не заметил этого, ел машинально, орудуя челюстями, как мельничными жерновами. Мишка появился на кухне через 3 минуты, не позже. Он вошел с линцой, шаркая ногами, потягиваясь, поглаживая себя по животу и зевая. «Че приперся?» – спросил он грубо. «Тебя не спросил», – ответил Николай. Мишка не обиделся, он по-хозяйски распахнул холодильник, вытащил чуть початую бутылку водки, разлил в стакан и по 3/4 каждому, двинул один в сторону Николая. «Ну, будь», — только и сказал он, запрокинул голову и одним махом выглушил налитое. Николай поморщился, но сейчас это было именно то нужное, что хоть как-то могло его успокоить, и он в 2 глотка выпил водку, сунул в рот печенье. Мишка был уже на ногах. Он положил руку на плечо Николая и сказал с усмешечкой, но как о чем-то само собой разумеющемся: «Иди, она ждет». «Чего?» – удивился Николай. «Топай, говорю, глядишь, тебе обломится», – пояснил Мишка. «Или робеешь, молодой человек». Николай встал, пихнул Мишку в жирную волосатую грудь, но сказал примиряющим тоном: «Мне с ней надо просто потолковать, понял? О наших делах, обо мне и о Любаше, понял? А если ты…» Мишка не дал ему закончить. Он подтолкнул его к двери с словами: «А я чего ей толдычу тебе, иди, и просто потолкуй о том да о сём и о всяком прочим». Он мелко и заливисто рассмеялся, но тут же оборвал свой смех. «Да иди ты, салага, сам ты, оказывается, зелень пузатая, сам ты зеленее травы, а еще учишь там чему-то ребятишек, наставляешь. Да ладно, это я так, иди и толкуй, не ржи зла. А хошь, давай еще, по чутку». Он налил еще по половинке стакана, бутылка опустела, и сунул посудину Николаю, чокнулся. Они разом выпили и разом выдохнули. «Ну, иди, и не оплошай, служивый». Николай потрепал Мишку по щеке и пошел к хозяйке. Когда он вошел, Валентина Петровна надевала лифчик. Она так и застыла в распахнутом донизу халате с прижатыми к грудям руками, но, постояв в нерешительности секунду, отвернулась и в сердцах нервно швырнула лифчик в угол к шкафу. «Как вы только могли посметь!» – зло проговорила она. «Вы же просто чокнутый, больной. Откуда вы взялись на мою голову?» «Дверь была открыта», – ответил Николай. И в его голосе не было даже слабеньких ноток, намекавших на признание вины. «Вам давно пора отремонтировать дверь и звонок заодно». «Наглец!» «Как сказать?» Николай подошел ближе, почти вплотную, но он, несмотря на выпитое, несмотря на виденное, не испытал ни малейшего желания обладать этой не слишком-то симпатичной и нескладной женщиной, каких по улицам бродят сотнями. У него свое болело, его буквально зациклило на одном. Люба, Люба, Люба. «Ну и что теперь будем делать? Как будем выходить из этого дурацкого положения? проговорила вдруг Валентина Петровна, стискивая руками собственные плечи и не оборачиваясь, боясь смотреть ему в глаза. «Да уж не знаю», — согласился Николай. «Положение впрямь непростое. Я только одно скажу. Это ваше дело, кого любить, где, как». Она резко развернулась, обожгла его злыми сверкающими глазами, но тут же вновь отвернулась. «Но теперь мне понятно, кто вам капал на меня, кто всякие параши разносил. Этот? Мишка?» «Отвяжитесь!» – простонала она и добавила уже спокойней. «Я старше вас на 10 лет, и того, и другого, и я не сужу вот так, с налету. Вы очень злые, жестоки, вы не способны понять души и мысли женщины. Вы чванитесь, дуетесь, пыжитесь друг перед другом. Я уж не говорю про этих глупеньких девчонок, но вы сами мальчишки, глупыши, молокососы. Вы же не понимаете еще, что всегда и за всем стоит человек, живой человек, а вы дальше постели, дальше всего этого». Она неопределенно крутанула рукой. «И не можете сдвинуться. Эх, вы! А еще отдавай вам ее, Любу. Ну уж нет». «Кому это вам?» — поинтересовался Николай с ехицей. Она не ответила и вдруг расплакалась, громко навзрыд. Халат беспомощно обвис на ней. Он был явно великоват. Ее спина тряслась, плечи дрожали, голова упала на грудь, сотрясаясь в такт рыданием. И вот в этот миг на Николая накатило. То ли это начинало действовать выпитая водка, то ли женское обаяние, ее неприкрытость и доступность. Он вдруг почувствовал острейшее желание обнять эту плачущую женщину, прижать ее к себе, поцеловать, приласкать, починить, впиться в нее. Он еле сдержался, сердце колотилось, как сумасшедшее, норовило выпрыгнуть наружу. Николай расстегнул верхние пуговицы.